Правило номер 22. Не упускайте из виду мелкие преступления. Будет кровь. Много крови. Мы сделали все, чтобы каждая из нас осталась в одиночестве. Я обследовала нижний этаж, отодвигая стулья, заглядывая наугад в буфеты и под диваны, и, разумеется, ничего не нашла. Повсюду нетронутая пыль и никаких следов мамы. Она как сквозь землю провалилась. Что самое странное, ее было не только не видно, но и не слышно. Обычно маму легко услышать. Я пошарила за шторами, проверила под столами. Комнаты выглядели необитаемыми. По мере поисков я не могла отделаться от мыслей об ангелах, которые волочили жалкое существование, окружённое остатками своей бывшей блистательной жизни. Я открыла шкафчик, и оттуда выпал набор молотков для крокета. Ими не пользовались десятки лет, а ведь когда-то особняк гудел весельем, праздниками, гостями. Каково это — расти в оживленном, кипящем жизнью доме? В нашем, после папиной смерти, воцарилась тишина. Все семейные звуки пропали. Я вспомнила о фотографии, которую миссис Ангел сжимала в руке в последние минуты жизни. Какую выбрала бы я? Конечно же, ту из Джейн Эйр, с папой. Миссис Ангел прижимала к себе тех, кого больше всего любила. Не мистера Ангела, а собачку и подружку. Я заглянула в гостиную. Никого. Я посмотрела на рояль, который, как мне показалось, звучал в ту первую ночь. Лунный свет в папином исполнении. На крышке не было ни пылинки. Ангелы успели протереть пыль. Они старательно трудились, чтобы создать впечатление наемных служащих, ухаживающих за домом в отсутствие богатого владельца. Тяжело, наверное, выполнять рутинную работу по уборке огромного поместья и при этом не чувствовать себя как дома. Опустив взгляд, я увидела на ковре под роялем пыль и подумала, что два человека не в состоянии содержать в безупречной чистоте такой особняк. Вон даже не заметили слой пыли, осевший на старом ковре. Она поблескивала в свете лампы странным бледным блеском. Я наклонилась. Какая-то она слишком белая. Я нахмурила лоб и присмотрелась. На педалях тоже осела пыль. Я провела пальцем по педали, понюхала и, не задумываясь, лизнула. Пожалуй, не самый умный поступок в доме, где скрывается убийца. К моему удивлению, пыль оказалась сладкой и, к счастью, не ядовитой. Сахарная пудра. Я села на пол, растерянная и оглушенная. Вспомнился случай из детства, когда мама потеряла меня в комнате смеха. Мне было вовсе не смешно бегать в панике среди кривых зеркал, не понимая, что происходит. В голове метались беспорядочные образы. Вокруг царила тишина. По шее пробежал холодок, и я повернулась к двери. Неясная тень промелькнула и исчезла, растворившись в моем оцепеневшем от страха воображении. Я скрючилась, прижав колени к груди, и прошептала: «Помоги нам». Страх разрастался стремительно и неумолимо, будто сорная трава, превращая безобидные тени в изощренных монстров. Я вгляделась в холодную темноту за окном. Нас методично упаковали в лед, как туши в кладовой, приготовленные для разделки и вывешивания. Скоро безжизненная земля уничтожит все следы наших бьющихся сердец и остановит движение крови. За что? Почему? Услышав мой умоляющий шепот, тень молниеносно вернулась и легла на ковер. Я напрягла мышцы и окаменела. Толкни и рассыплюсь на мелкие осколки. По лицу скользнул прохладный ветерок, тонкий холодный палец спустился по щеке и погладил меня по шее. Я заметила краем глаза странный темный силуэт, парящий у стены. Хотя фигура не двигалась, она словно мерцала жизнью, неуловимо меняя очертания. На ладонях выступили капли пота, я слышала свое хриплое прерывистое дыхание и не могла его успокоить. Боясь повернуться, я закрыла глаза, но мозг помнил очертания тени на полу, будто обведенный полицейским маркером. Прохладное дыхание вновь коснулось лица, однако я уже не могла отличить воображение от реальности. Прикрыв глаза, я увидела в темноте мерцающий контур. и сидела испуганная, в темноте, прижав колени к груди, как ребенок, боящийся привидений. Я думала о папе. Он бы знал, что делать. Он бы не убежал, не бросил меня. Не в силах поднять глаза, я уставилась на ковер со зловещей тенью, меняющей очертания. Длинная полоса тьмы растекалась, тянулась ко мне, словно кровавое пятно. Холодный воздух застрял в груди. Звуки исчезли, кружение снега остановилось. Я заставила себя посмотреть в окно, чтобы сосредоточиться на внешнем, настоящем мире. Шесть черных воронов взметнулись в бездонное небо и угасли в приглушенных криках. «Мамочка, спаси меня!» — отчаянно взмолилась я и зажмурила глаза, готовясь кричать. Дыхание остановилось. Мысли метались в голове так быстро, что я не могла ни на чем сосредоточиться. Комната замерла. «Мама», — прошептала я. «Папа». Не знаю, сколько мгновений, минут или часов я сидела, прижимая колени к груди и пытаясь подготовиться к невозможному. Я легонько раскачивалась, словно убаюкивая ребенка. «Если не смотреть, чудовищ не будет». «Пожалуйста, помогите», — прошептала я и отключилась. Не знаю, как долго я пробыла без сознания, но когда, наконец, пришла в себя, перед глазами плыли звездочки. Пугающее видение исчезло. Я затаилась в темноте, отчаянно пытаясь успокоить нервы. Бешеный пульс в ушах постепенно стих и превратился в монотонный гул. Я легла на пол, обняв себя руками, закрыла глаза и погрузилась в воспоминания. Я услышала папины пальцы на клавишах фортепиано и почувствовала горьковато-землистую нотку сухого табака. Дым от его сигарет всегда висел в воздухе серой пеленой. Я открыла глаза. Здесь никто не курил. Однако в ту первую ночь, когда кто-то играл на закрытом рояле, я уловила явственный запах табака. «Не курить», — гласила табличка с припиской от руки про электронные сигареты. В ночь, когда я услышала музыку, в воздухе стоял сильный и безошибочный аромат сигареты, настоящий, какие курил папа. Как только я чувствовала, что приближаюсь к разгадке, мысли испарялись, превращаясь в горячий туман. Что-то от меня ускользало, скрывалось в дыму. Счёт трупов рос, нас осталось мало. Я должна найти связь. У смерти предсказательницы ангелов и Джой есть какая-то причина. Я на четвереньках поползла к выходу. Колючие ворсинки впивались в ладони, я считала секунды, медленно продвигаясь к двери, а потом сидела на холодном полу в коридоре и плакала, пока не кончились слезы. Прошло немало времени, прежде чем я собралась силами и решила найти остальных. Когда я ступила на лестничную площадку, меня накрыло. По темному коридору струился густой, железистый запах крови. Джой растворилась в воздухе, и мы будем дышать ее останками, пока не задохнемся. Стояла непроглядная тьма. Когда я свернула в левое крыло, мне вновь померещилось, что в углу промелькнула тень. Дверь в спальню Джой была открыта, а сама комната перевернута вверх дном. Джой всегда поддерживала идеальный порядок на случай, если ее захотят ограбить. Похоже, это случилось посмертно. «Эй, есть здесь кто?» — неуверенно позвала я. Не самый разумный ход, если убийца вдруг решил вернуться на место преступления. На входе в комнату я неожиданно для себя споткнулась о чьи-то ноги в армейских ботинках 45-го размера, которые могли принадлежать только Мирабель. Я хотела возмутиться. Чего она тут разлеглась, как вдруг заметила, что мамина подруга подозрительно неподвижна, а вокруг головы растекается лужа крови. Этого только не хватало. Конечно, не самые уместные слова, которые произносят над бездыханным телом, но, к счастью, Мирабель в ее состоянии не могла предъявить мне претензии. Я наклонилась и осторожно приложила пальцы к горлу. Все было в крови. Волосы, лицо. Под щекой образовалась вязкая лужа. Должно быть, она потеряла много крови, причем очень быстро. «Что это, черт возьми?» — пропыхтела с порога тетя Шарлотта. Она выглядела чересчур театрально. Правда, драмы хватало и в самой сцене, открывшейся нашим взглядом. Я подняла глаза. «Это Мирабель. По-моему, она мертва. Кажется, ее ударили сзади по голове». «Не может быть!» Я отметила про себя, что тетя Шарлотта подозрительно быстро добралась сюда из правого крыла. Пока она приближалась, я на всякий случай не спускала с нее глаз. Вдруг послышался стон. «Мирабель? Мирабель!» Ответа не последовало. Пришлось прибегнуть к особым мерам. «Тётя Мирабель?» Еще один стон, и на этот раз гортанный, и с ощущением, что вот-вот хлынет кровь. «Она жива!» Тётя Шарлотта бросилась к нам, и у меня душа ушла в пятки. Любой испугается, увидев бегущую к нему тётю Шарлотту. Я зачем-то прикрыла глаза. Поддерживая голову Мирабель, я чувствовала под рукой кровь. Когда я осмелилась приоткрыть дрожащие веки, то увидела, что тётя Шарлотта склонилась над потерпевшей и считает пульс. «Пульс вроде бы в порядке. Давай уложим ее поудобнее. Только двигать не надо». Из коридора послышались шаги и цокот коготков. «Нет, мистер Трезвон!» — появилась Бриджит. Собака с жадным волнением начала обнюхивать Мирабель. «Бриджит, убери это недоразумение!» «Ах, малыш, это злая девчонка!» «Сейчас же убери собаку! Убийца на свободе! Он может в любую минуту вернуться, чтобы прикончить жертву или твоего пса!» Мирабель застонала, открыла глаза и посмотрела на меня с таким презрением, что я поняла. Она еще поживет. Мирабель подняла руку. «Не двигайся», — посоветовала ей тетя Шарлотта. «Убирайся к черту, Шарлотта!» У Мирабель еще хватало яда. Она осторожно ощупала свой затылок и поморщилась. «Я советую», — начала тетя Шарлотта. «Плевать мне на твои советы. Я истекаю кровью. И уберите от меня эту придурочную собаку!» Бриджит бросилась вперед. «Иди к мамочке, малыш!» «Убери его немедленно!» Бриджит схватила собаку и чопорно просеменила к выходу. Мы внимательно наблюдали за тем, как Мирабель приняла сидячее положение, по-прежнему не открывая глаз. Когда она тряхнула головой, на ковер упало несколько капель крови. Она не отрывала руки от затылка, будто пытаясь удержать голову на месте. «Мирабель, я правда думаю, что тебе не стоит двигаться». «Потому что ты ленивая корова. Я не собираюсь лежать в луже крови и ждать, пока маньяк вернется и закончит свою работу. Или пока придурочная псина залижет меня до смерти». Она согнулась, рассматривая капающую с волос кровь. На ковре расплывалось пятно. «Его теперь не вывести», — заметила тетя Шарлотта. Мирабель бросила на нее еще один красноречивый взгляд. «Извини», — пробормотала тетя Шарлотта. «Слушай, тебя стукнули по голове?» Мирабель резко повернулась к тете Шарлотте. «Ты ненормальная? Мне едва череп не проломили!» Я примирительно подняла руки. «Мирабель, ты кого-нибудь видела?» «У меня нет глаз на затылке». «Ладно, хватит. Тётя Шарлотта всего лишь хотела сказать, что мы должны успокоиться». Мирабель посмотрела на меня. «Какая честь. Обычно она не удостаивала меня взглядом, только пренебрежительно отмахивалась и закатывала глаза. Сейчас не время успокаиваться. Если бы здесь была твоя мать... Но ее ведь нет, правда?» Обе промолчали. В комнате стоял резкий аммиачный запах, как будто что-то скисло или протухло. Я бросила взгляд в сторону приоткрытой двери ванной. Раскоряченное тело Джой все еще лежало в ванне, гигантская люстра прочно засела в груди. Ангелы кое-как прикрыли труп полотенцами, которые впитали воду, и уже начали издавать хорошо знакомый мне запах белья, забытого в стиралке. Ржавые пятна крови проступили на светлой ткани причудливыми звездами, расползлись и образовали неряшливые разводы. Бледная мраморная рука свесилась через бортик ванны, как будто Джой хотела в последний момент принять соблазнительную позу. Но черно-красная полоса, рассекающая руку, и кровавая лужа на полу говорили о другом. Я прошла вглубь комнаты. Отвратительный запах усилился и теперь больше напоминал цветы, слишком долго простоявшие в вазе. В воздухе стоял тяжелый дух крови. Мне стало нехорошо. Накатила тошнота, я почувствовала на языке теплый привкус. Запах смерти. Тошнотворный, как перезрелые фрукты. «Знаешь, тетя Шарлотта, Мирабель права. Надо найти безопасное место, привести ее в порядок и решить, что делать дальше». Тетя Шарлотта кивнула и положила дрожащую руку мне на плечо. «Твоя мать тобой гордилась бы», — мягко сказала она. «Неправда», — слабо улыбнулась я. Когда наша многострадальная маленькая компания выходила, я обернулась на кровавый хаос в комнате, где еще недавно царил идеальный порядок. На туалетном столике стояла мейсонская ваза с каминной полки. Я покачала головой и укоризненно посмотрела на Джой. И здесь не отказалась от своей дурной привычки.